Эпилог. Мы сидим на веранде. Деревянный стол, теплое утро, запах свежесваренного кофе и круассанов с малиновым вареньем. Никита бегает босиком по траве, держа в руках огромный меч. У него на носу белое пятно, кажется, из молока. Он вечно забывает вытереться, и я уже не спешу его поправлять. Это его детство, и он вправе быть счастливым. Феликс выходит из дома первым. В серой футболке, с чашкой в руках и взглядом, которым сразу находит меня. Он подходит, целует висок, кладет руку на округлившийся живот, осторожно, как всегда. «Не устала?» — спрашивает. «Нет, я как раз отдыхаю», — улыбаясь. Из-за стеклянной двери появляется Ян. В зубах зубочистка, в руках поднос с еще горячими тостами. Он ставит поднос, хмурится на солнце, потом снимает рубашку и кидает ее на спинку стула. «Ты опять выглядишь слишком хорошо, Ян», — говорю, поднимая одну бровь. «Стараюсь». «Конкуренция, мать ее, хмыкает он и шлепает Феликса по плечу. «Особенно, когда твой законный муж делает вид, что святой». Феликс усмехается, но ничего не говорит. Вместо этого он откидывается на спинку стула и спокойно смотрит на меня, на нас. Он не ревнует, никогда не ревнует, потому что все уже решено, мы вместе. Официально я его жена, и Никита теперь носит его фамилию. Но в нашей спальне по-прежнему две пары рук и два голоса, которые шепчут мне на ухо самая важная вещь. А в животе растет ребенок Яна. И это не неправильно. Это наша реальность, наша правда. Мы все уладили. Ни за день, ни за месяц. С прессой, с родителями, с собой. Нам было сложно. Иногда больно. Но мы выстояли. Потому что у любви не бывает одной формы. Она не обязана быть удобной. Она просто должна быть настоящей и искренней, такой, какую видят все, кто любит. «Он опять хочет, чтобы я читала ему вслух», — говорит Ян, кивая в сторону Никиты, — «твою сказку». «Ты отлично справляешься, крестный папа», — улыбается Феликс. «Слушай, так и запишем в документы. Папа биологический и папа вербальный. Яна читаюсь на всю жизнь». «А ты думал только любовь делить? Ага. Отцовство делится не хуже». Вставляю я, и мы все смеемся. «Интересно у нас получается», — вздыхает Ян. «Сын с фамилией Романов, жена у Романова, а ребенок в животе мой». «Твой», — кивает Феликс, поглаживая мой живот, в котором растет уже не его ребенок, потому что его бегает по лужайке очень радостно, что у него скоро будет сестричка или братик. Он многое не понимает, но упорно отстаивает своих двух отцов и маму. У нас не было скандалов и обсуждений где бы то ни было. Мы не выносили свою жизнь на всеобщее обозрение, не рассказывали. Для всех мы обычная семья, а Ян — очень хороший друг и партнер, практически брат Феликсу, и ни у кого, ни у одного человека не возникло вопросов по этому поводу. Никто и предположить не может, какая у нас на самом деле семья. И не то, чтобы мы не хотели рассказать. Просто мы все прекрасно понимаем, что если рассказать, никто не примет и не поймет. Такие вещи не осознаются так быстро и вызывают шквал негатива от всех. Так что сейчас просто счастливо. Когда приедут ваши отцы? Удивительно, но и с их отцами у нас прекрасные отношения. Они периодически приезжают к внуку, играют с ним. И хоть отцу Яна Никита не родной, он вообще никак на этом не акцентирует внимание. Напротив, считает его внуком, родным и близким. Кажется, что и они находятся в таких же отношениях, как Феликс с Яном. «Скоро!» — отмахивается Ян и заходит в дом. Дмитрий Вадимович и Александр Сергеевич появляются спустя полчаса. Они выглядят моложе, чем были, одеты проще. На лицах не высокомерие, а странное спокойствие. «У вас чай остался?» — спрашивает Александр, окидывая взглядом веранду. «Или молодежь пьет только кофе?» «Есть», — улыбается Феликс. «Сашка сейчас только его и пьет». Они переглядываются. Отец Яна многозначительно улыбается, потому что прекрасно знает, что именно ребенка его сына я ношу под сердцем. Вообще, я все еще не могу привыкнуть, что и моя мама, и их отцы все спокойно приняли. Так легко отнеслись к нашим нестандартным отношениям. «Мама!» Никита бежит ко мне с лицом в земле, так что я встаю и увожу его умываться. А когда возвращаюсь, торможу перед верандой, потому что слышу разговор мужчин и их отцов. «Поверить не могу», — говорит Феликс. «Вы все это время держали нас в неведении. И еще что-то смели говорить по этому поводу?» «Ну чего ты так завелся?» — спрашивает его отец. «Скрыли, скрыли. Никто не знал. Как будто вы всем вокруг твердили о Саше». «Погодите». «Это Ян». «Вы хотите сказать, что наезжали на Сашу, а сами...» «Спокойно», — успокаивает Яна его отец. «Мы надеялись, что по семейным узам это не пойдет, что у вас это временно». Феликс начинает смеяться. «У вас, видимо, нет. Столько лет. Это что, получается, семейное у нас?» В этот момент я выхожу на террасу, и все замолкают. Спрашивать я, конечно же, ничего не буду, потому что мне и так все понятно. Но и они говорить не собираются, по всей видимости. Мы все хорошо проводим время. Отцы Яны и Феликса играют с Никитой, ужинают с нами, а затем уезжают. И мы, уложив Никиту спать, отправляемся в спальню, где поставили очень большую кровать, потому что периодически хочется спать все-таки всем вместе. Мы должны рассказать. Феликс. Ян. О чем? Встречая, выходя из душа. Говорите уже. О родственных традициях. Ты, Саша, вообще в курсе, что наши отцы не только бизнес-партнеры? У них своя история, общая, с одной женщиной много лет. С удовольствием рассказывает Феликс, будто только этого и ждал. А Ян закатывает глаза. И что? Пожимая плечами, не делая из этого что-то особенное. И что? Ты не удивлена? Нет. На самом деле не удивлена, потому что отцы Яны и Феликса очень быстро нас приняли и все поняли. Тогда мне это казалось даже слегка странным, а теперь я прекрасно понимаю, в чем дело. Раньше я могла только догадываться, а теперь знаю точно. Забыли. Советует Ян и притягивает меня к себе, когда я ложусь на кровать. Феликс забирается следом. Мы улыбаемся друг другу, и я понимаю. Именно так и выглядит настоящая, живая, не идеальная, но абсолютно реальная семья. И, возможно, не случайно наши семьи похожи сильнее, чем я думала. Наша история заканчивается, но где-то там, возможно, уже начинается другая. Точнее, она началась давно, задолго до нашей. Озвучила Лаура де Виль.